Глава 11. Даже пережив январскую бурю на Атлантическом океане, Ким Равенель утверждала, что нет ничего страшнее Миссисипи. Она имела право утверждать это, ибо родилась на самой Миссисипи. Все ее детство Магнолия Равенель рассказывал ей сказки о коварстве, жестокости и причудах этой реки, о городах, расположенных на ее берегах, о пароходах, снующих по ней взад и вперед, и о людях, на них разъезжающих. Дедушка Ким, капитан Хоукс, погиб в ее вероломных и быстрых водах. Бабушка, Портинья Энн Хоукс, 80-летняя старуха, пользовалась на ней славой сказочной героини, слыла своего рода летучим голландцем. О вдове капитана Хоукса рассказывали удивительные вещи. После трагической смерти мужа она продолжала его дело. Ни один плавучий театр не давал таких доходов. Портинья Хоукс управляла им точно женским пансионом. Стоило какому-нибудь актеру хорошенько выругаться, как его изгоняли из театральной труппы. Женатые актеры и замужние актрисы обязаны были предъявлять при вступлении в труппу брачное свидетельство. Все пьесы, даже такие старые и невинные, как «Истлин», «Дочь игрока» и «Буря и солнце», подвергались предварительной цензуре владелицы нового цветка хлопка. У самой Ким сохранилось много воспоминаний о Миссисипи, несмотря на то, что она несколько лет подряд не видела ее и даже мало слышала о ней от своей матери. Когда Ким в сотый раз просила Магнолию рассказать, при каких обстоятельствах она избежала печальной участи носить всю жизнь имя Миссисипи, миссис Равенель отрицательно качала головой. «Расскажи мне о том времени, когда река вышла из берегов, и по ней плыли животные и дома, и всякая утварь, про то, как я родилась, а ты была слишком слаба и измучена, чтобы сказать, что ты мечтала дать мне имя Миссисипи. Ведь это все происходило между Кентукки, Иллинойсом и Миссури, не правда ли? Потому что они ведь и придумали из первых букв название этих рек К и М составить имя. А ты все молчала. Они окрестили меня Ким. Когда я говорю, что меня зовут Ким, все смеются надо мной. Других девочек зовут Эллен, Мэри или Бетси. Расскажи о Миссисипи, мама, и о плавучем театре «Цветок хлопка». Ты и так все знаешь. Ты только что сама рассказала мне все. Мне хочется послушать тебя. Твой папа не любит, когда я рассказываю тебе о реках и плавучих театрах. Почему? Ему не важно, жилось на реках. Мне тоже не важно, жилось с тех пор, как твоя девушка Хоукс. Ким сама знала, почему ее мать перестала рассказывать о реках. Ей случалось слышать, как отец ее говорил: «Ради бога, Нолли, не забивай ребенку голову этими историями о реках и плавучих театрах. В твоем освещении все это кажется таким романтическим, милым, живописным». «Да разве это не было таким?» «Нет, жизнь на реках была убога, грязна и скучна. Все съедобное было засижено мухами. Приходилось пить грязную речную воду и довольствоваться обществом каких-то скоморохов. А эта старая ведьма... Гай!» Он подходил к ней, нежно целовал ее и говорил с раскаянием в голосе: «Прости, дорогая». Ким знала и другое. Она знала, что мать ее питает странную и глубокую любовь к рекам. К некрасивым, широким, грязным, безжалостным, бурным рекам юго-запада. Первые детские воспоминания Ким Равенель были довольно своеобразными. Например, она ясно помнила, как мать ее сидит в соломенном кресле на верхней палубе цветка хлопка и обшивает блестками корсаж, который должен был плотно облегать фигуру. Магнолия покрывала его блестящими серебряными блестками, из которых слагался блестящий панцирь. При каждом ее движении он отражал в себе лучи солнца, переливаясь золотом, пурпуром, лазурью и серебром. Глядя на него, девочка приходила в восторг. Мать ее — сказочная принцесса. Что ей было за дело до того, что блестящий корсаж, отделанный белым тюлем, был только частью костюма цирковой наездницы, в котором Магнолия выступала в пьесе «Дочь клоуна». Бабушка Ким много ворчала по поводу этого костюма. Впрочем, она ворчала решительно по поводу всего. Прошло много времени, прежде чем Ким поняла, что не все бабушки таковы. Когда ей было 3 года, понятие «бабушка» и ворчание казалось ей столь же неразрывно связанными, как расстройство желудка и касторка. Понятие «дедушка» связывалось в ее мозгу с понятием «радость» так же тесно, как мороженое и бисквит миссис Хоукс. Ким называла бабушкой мистера Хоукса Энди, или, когда случалось уж очень расшалиться, капитан. Тогда он кудахтал и гоготал, такова была его манера смеяться, поглаживая свои очаровательные бачки. Ким тоже смеялась. У девочки были большие глубокие глаза, похожие на глаза Магнолии, такие же длинные ресницы, такой же крупный и выразительный рот. Во всем остальном она была вылитой Гайлорд. «Настоящая Равенель», — говорил он. Она унаследовала его манеры. «Ломака», — говорила бабушка. «Тонкие руки, маленькие ноги, певучесть речи, несколько лукавые и ласковые выражения глаз, непосредственность и кокетство». Ким сохранила яркое воспоминание об одном ужасном утре. Ее маленькая кроватка стояла в комнате родителей. Однажды ночью она проснулась, разбуженная страшным толчком. Судно сильно накренилось. Раздавались крики, гудки, звонки. Закутав ребенка, Магнолия поспешила на палубу. Едва брезжил рассвет. Над рекой и берегом, непроницаемой пеленой, навис туман. Девочке хотелось спать. Она была очень удивлена. Звонки, крики, туман, поднявшаяся тревога — все это, в сущности, мало интересовало ребенка. Девочка крепко прижалась к материнской груди. Она ничего не понимала. Между тем тревога все росла, крики перешли в вопли. Ясно слышен был высокий голос дедушки: «Ход назад!» Потом этот голос вдруг смолк. Что-то случилось. Кто-то упал в воду. Кого-то поглотил туман. Кого-то закрутило и унесло быстрое течение. Ким снова очутилась в постельке, и ее бросили туда, как будто она была не девочкой, а тряпичной куклой, и оставили одну. Она поплакала немного от страха и удивления, а потом крепко заснула. Проснувшись, Ким увидела мать, склонившуюся над ее кроваткой. У Магнолии был ужасный вид. Глаза ее дико блуждали, черные волосы в беспорядке падали на лицо, залитое слезами. Охваченная ужасом, Ким разрыдалась. Магнолия судорожным движением схватила ее на руки. И, как это ни странно, в эту страшную минуту она произнесла то же слово, которое едва слышно сорвалось с ее уст тотчас же после рождения Ким. «Река!» И тотчас же опять: «Река!» Она все время повторяла это. Подойдя к ней, Гайлорд Равенель обнял ее, но она резко оттолкнула его: «Река! Река!» Ким больше не видела дедушки. Когда она заговаривала о нем, в глазах Магнолии появлялось выражение такой муки, что мало-помалу девочка отвыкла спрашивать, где Энди или где капитан. Все равно, сколько бы она ни спрашивала об этом, маленькому веселому Энди уже не суждено было прийти к ней. Хотя Ким было тогда только около 4 лет, время, предшествовавшее трагической кончине капитана Энди, навсегда ясно запечатлелось в ее памяти. Дедушка обожал ее. Мертвый он представлялся девочке более живым, чем многие живые. Сколь это не поразительно, Партинья Энн Хоукс была против того, чтобы дочь ее Магнолия заводила ребенка. Соображения, которые она высказывала по этому поводу, звучали в ее устах как нелепый парадокс. Она, естественно, не сознавала этого. «Хотела бы я знать, как это ты будешь изображать прелестных героинь, если ты, когда ты, в то время как?» Партинья была просто не в состоянии произнести слова «если ты забеременеешь», или «когда ты будешь носить ребенка», или даже то выражение, к которому обыкновенно прибегают люди ее класса и воспитания. «В то время как ты будешь ждать прибавления семейства». Магнолия слегка подтрунивала над ней. «Я буду играть до тех пор, пока это будет возможно. Под конец я перейду на характерные или даже комические роли, а в один прекрасный вечер между вторым и третьим действием, может быть, придется опустить занавес и извиниться перед почтеннейшей публикой». Миссис Хоукс клялась, что никогда в жизни ей не случалось слышать ничего более возмутительного. «К тому же плавучий театр вовсе не родовспомогательное заведение. Однако я тоже родилась на пароходе». «Да», — мрачно признавалась партия Н. В тоне ее слышалось, и ничего хорошего из этого не вышло. Незадолго до рождения Ким вражда между миссис Хоукс и ее зятем перешла в настоящую ненависть. Партия общалась с Равенелем как с преступником и никак не могла простить ему беременность Магнолии. «Слушай, Магнолия, я больше не могу. Мне смертельно надоело это старое грязное корыто вместе со всем его содержимым». «Со всем содержимым, Гай? Ты отлично понимаешь, что я хочу этим сказать. Уедем отсюда. Я не актер. Я чужой здесь. Если бы тогда, в Новом Орлеане, ты не вышла на палубу, и я не увидел бы тебя, ты жалеешь об этом?» «Дорогая, это был первый счастливый день в моей жизни». Она задумчиво рассматривала чудесный голубоватый бриллиант, сверкающий многоцветными огнями на ее руке. Кольцо всегда было велико ей, хотя она и носила его на третьем пальце. Теперь же пальцы ее похудели настолько, что она была вынуждена обмотать его нитками, чтобы оно не скатилось. Как много могло бы рассказать это кольцо! Иногда ей хотелось спросить мужа: «А где ты не чужой, Гай? Кто ты?» «Ты сейчас ответишь мне, что ты Равенель. Но ведь это не ответ. Чем и как ты жил до сих пор?» Она знала, что это бесполезно. Гайлорд Равенель был удивительно скрытен. Ему нравилось окружать себя таинственностью. Он терпеть не мог расспросов, и когда его спрашивали о чем-нибудь, как правило, не отвечал. Угрюмая молчаливость была не свойственна ему. Гай никогда не дулся, он просто уклонялся от ответов. Мало-помалу Магнолия привыкла не расспрашивать его ни о чем. «Мы не можем уехать отсюда, Гай. Сейчас, по крайней мере, я не могу. Ты не уедешь без меня, правда? Ты не покинешь меня. Вот зимой, когда театр закроется, мы можем пожить в Сент-Луисе или в Новом Орлеане. Хочешь? Так приятно должно быть провести зиму в Новом Орлеане». Гай молчал. У него никогда не было денег. Или, вернее, деньги никогда не залеживались в его карманах. Когда в его бумажнике появлялась сотня долларов, он с нетерпением поджидал сколько-нибудь значительный город и исчезал на целый день. Порой он возвращался с 500 долларов, а иной раз приносил даже 1000. «Я выиграл», — всегда говорил он в таких случаях. «Составилась хорошая партия. Я встретил друзей». Он протягивал Магнолии несколько сотенных бумажек. «Сделай себе хорошее платье, Нолли, и купи шляпу. Ты слишком красива, чтобы носить всю эту самодельную дрянь, с которой ты столько возишься». Чисто женская практичность заставляла Магнолию откладывать часть этих денег на черный день. Порою она очень мучилась этим, упрекала себя в мелочности, низости, скаридности. Ей так часто приходилось слышать от него: «Я запутался. Если бы у меня было хоть $50, я знаю верный способ превратить их в 500. Нет ли у тебя случайно $50, Нолли? Впрочем, откуда у тебя могут быть деньги?» В такие минуты она готова была отдать ему все свои скудные сбережения до последнего цента. Но что-то, видимо, унаследованное от матери, заставляло ее чутко прислушиваться к внутреннему голосу, настойчиво говорившему ей: «Не поддавайся соблазну. Береги эти деньги, ты сама не знаешь, как они еще пригодятся тебе». Скоро Магнолии пришлось убедиться в том, что муж ее профессиональный игрок. В сущности, это не было для нее открытием. Она знала это и прежде, хоть и не хотела верить этому. Просто теперь она вынуждена была признать то, что прежде отрицала. Не знать же этого Магнолия не могла, уж хотя бы потому, что это было известно миссис Хоукс. Через 10 дней после свадьбы Магнолии и Равенеля, а что это были за дни, на целую человеческую жизнь хватило бы тех упреков, которые за это время успела высказать Портиния, миссис Хоукс подошла к капитану Энди. У нее был торжествующий вид, но голос звучал зловеще. «Ну, можешь быть доволен, Хоукс!» Это было одно из ее любимых выражений. «Ну, можешь быть доволен, Хоукс! Твой зять — игрок! Игрок! Да-да, самый настоящий игрок, вечно шатающийся по притонам. Когда у него в кармане есть хоть несколько центов, он не может успокоиться до тех пор, пока не выложит их на зеленый стол. Вот за кого вышла замуж твоя единственная дочь. Пойми, это не просто человек, играющий в карты. Это профессиональный игрок. Я очень жалею, что он не умер прежде, чем нога его впервые ступила на сходни цветка хлопка. Да, Хоукс, жалею. Медоречивый подлиза, шалопай. Ничем не лучше того подлеца, с которым сбежала Элли. К чему говорить о том, что уже непоправимо? Зачем непременно видеть все в дурном свете? Могло ли счастливо с ним? Надолго ли? Помяни мое слово, Хоукс. Он ее бросит. Ведь он не может равнодушно пропустить ни одной женщины. Ничего не поделаешь, Парти. Твой зять — мужчина, мужчиной был твой отец, мужчина — твой муж. Ты совсем не понимаешь мужской психологии. Энди любил своего зятя. Изящество, легкость, беспечность Равенеля пришлись по душе маленькому капитану. Он был француз по происхождению и умел ценить эти качества. После обеда они частенько сидели вдвоем и разговаривали не спеша, с явным удовольствием, откровенно, как два джентльмена, связанных взаимной симпатией. Они любили и уважали друг друга. Имя Равенеля было известно повсюду. Капитан Энди платил первому любовнику такое жалование, какое и не снилось ни одному актеру плавучих театров того времени. Он настолько дорожил им, что вскоре после рождения Ким стал даже поговаривать о том, чтобы сделать его совладельцем цветка хлопка. Но когда он заикнулся об этом миссис Хоукс, та набросилась на него так, что бедный капитан, если не совсем, то хотя бы временно, вынужден был отказаться от этой мысли. С годами Магнолия стала бояться месяцев вынужденного зимнего безделья. До замужества она обычно проводила их в Фивах вместе с родителями. Иногда Энди настаивал на том, чтобы проводить зимние месяцы на юге. Климат Иллинойса казался ему очень суровым. Ему было гораздо приятнее пожить в Новом Орлеане или в каком-нибудь другом городе в устье Миссисипи, где и на Рождество цвели розы. Капитану Энди иной раз остро завидовали Джо и Кенни. Те возвращались весной в плавучий театр, исхудалые, в лохмотьях, голодные, и все же у них был такой вид, словно они провели зимние месяцы в тени дубрав, близ виноградных лоз, слушая певучие журчание пчел, вдыхая сладкий аромат цветов, питаясь сочными фруктами, предаваясь мечтам, наслаждаясь счастьем и встречая восходящую луну поэтическими звуками банджо. «Нам нужно побольше развлекаться в зимние месяцы», — говорил Энди своей трудолюбивой супруге. В Фивах хватало развлечений для Портини. Она приводила в порядок свой белый домик, просушивала подушки, выколачивала ковры, таскала взад и вперед ведра, мыла полы, чинила мебель, развешивала на окнах чистые занавески, перебирала ящики шкафов и комодов. В платке, повязанном на манер тюрбана, с подоткнутой юбкой, она казалась олицетворением энергии и хозяйственности и была этим очень довольна. Чтобы избегнуть неприятных столкновений со шваброй, метлой и ведром, Энди принужден был искать спасение на пристани. «Развлекаться! Как будто мы не развлекаемся в течение всего лета! На юг меня нисколько не тянет. Я и так добрых 8 месяцев в году наслаждаюсь приятным обществом мух, негров и всяких шалопаев. Благодарю вас за добрые пожелания, капитан Хоукс. Что касается меня, то я счастлива пожить в течение хоть нескольких недель той жизнью, которой живут все порядочные женщины. Шварк ведром, шварк метлой!» Прожив с Гайлордом всего несколько дней в Фивах, Магнолия убедилась в том, что это место совершенно не для него. Первую зиму после их свадьбы они кочевали по разным городам, заезжали на несколько дней в Мемфис, были в Сент-Луисе и даже в Чикаго. Краткое пребывание в Чикаго привело Магнолию в ужас, хотя она и не признавалась в этом. В то время как в ушах у нее стоял звон от оглушительного шума, царящего на Стейт-стрит, она думала о том, что этот грохочущий город — ничто иное, как своего рода Миссисипи на суше. Булыжная мостовая представлялась ей руслом. Высокие мрачные здания — берегами. Мужчины, женщины, лошади, экипажи, телеги, двигавшиеся по улицам и все время прокладывавшие путь через всевозможные препятствия, груды камней, кирпича и дерева, из которых созидались новые кварталы, часто совершенно менявшие облик данной части города, громады домов-гигантов, возникновение прекрасного бульвара на месте, где еще недавно было грязное болото. Все это напоминало Магнолии родную реку. Да, это та же река, принявшая иные формы, но сохранившая свою стремительность, свою пенистость, свою чудовищность. Как бы хорошо ни изучил человек ее русло и течение, в любую минуту он мог случайно попасть в водоворот и погибнуть в нем, как погиб впоследствии капитан Энди. «Ты привыкнешь», — говорил Равенель. У него был слегка покровительственный тон человека, которому не только случалось иметь дело с этим страшным зверем, но который даже обуздал его. «Не бойся, это обыкновенный уличный шум». «Я вовсе не боюсь, просто я не привыкла именно к такому шуму». В эту зиму она поняла, что значит быть женой игрока. То густо, то пусто. Сегодня черепаховый суп и еще 5 блюд в Пальмерсхаузе. Завтра яичница с ветчиной в какой-нибудь скромной харчевне. Вставали они поздно. Ложились с рассветом. Друзей у Равенеля, по-видимому, было много. Но Магнолию он познакомил лишь с немногими из них. «Это деловой человек», — говорил он, — «тебе будет скучно с ним». Жизнь, которую Магнолия вела до сих пор, была в известной степени феерической. Но все-таки, быть может, благодаря миссис Хоукс, в этой жизни был своего рода порядок. В 9 часов утра завтрак, репетиция, обед в 4, приготовление к спектаклю. Спектакль, переделка и починка костюмов, новая роль, новый романс для завтрашнего концерта. Теперешняя жизнь ее была совершенно лишена какого-либо порядка. Равенель стал несколько иным, нежели в те дни, когда он играл любовников в плавучем театре. Его характер вообще не отличался ровностью. Равенель был то очень оживлен, то совершенно подавлен. Часто задумывался о чем-то и становился тогда до нельзя рассеян. С Магнолией он был нежен, галантен, заботлив. Его любовь к ней была глубока, настолько, конечно, насколько он вообще был способен на глубокое чувство. Она знала, что Гай любит ее. Она повторяла это себе однажды вечером, поджидая в номере гостиницы мужа, который должен был заехать за ней. Они собирались пообедать в городе, а потом пойти в театр Маквикера, прекрасное новое здание которого возникло словно феникс из пепла былого. Так гласило цветистое объявление в газетах. С изумлением убедился Равенель в том, что Магнолия никогда не слыхала о знаменитых артистах, игравших в нем. Однажды он стал рассказывать ей историю Маквикеровского театра. Гайлорд гордился Чикаго. Громадный мрачный город вызывал в нем восхищение. «Когда я бываю в этом театре, — сказал Равенель, — я невольно вспоминаю, что стены его видели Буца, Соцерна, Кина, миссис Сиддонс». «Кто эти люди?» — осведомилась Магнолия. Он был настолько влюблен, что ее невежество даже в тех вопросах, которые, казалось бы, должны были интересовать ее, показалось ему очаровательно забавным. От смеха он, конечно, удержаться не мог, но, увидев, что Магнолия огорчена, тотчас же подошел к ней, поцеловал ее и объяснил, что все эти люди были великими артистами. Гайлорд с увлечением рассказывал о настоящем, о большом театре. Он действительно любил театр. Это, должно быть, и удерживало его столько времени на цветке хлопка. В тот вечер они собирались идти к Маквикеру. На Магнолии было платье с вырезом, который несколько смущал ее, хотя и напрасно, так как она была уже не девушкой, а дамой. Еще задолго до того, как мог вернуться за ней Равенель, она была совершенно готова и приготовила свежую сорочку для мужа. Он обращал большое внимание на свой туалет. Привыкшая к неряшливости актерской братьи, Магнолия приходила в восторг от его чистоплотности и щегольства. Она оценивающе осмотрела себя в зеркало. Магнолия вовсе не считала себя красивой. Ей мало нравилась собственная наружность. Высокий лоб, слегка выдающиеся скулы, мальчишеская фигура, большой рот — все это причиняло ей постоянное огорчение, по крайней мере, она всегда утверждала это. Конечно, в этом было немного лукавства. Ей было очень приятно, когда Равенель говорил, что она прекрасна. И теперь, посмотревшись в высокое зеркало в золотой раме, Магнолия подумала, что, может быть, он и прав. Это был первый год их супружеской жизни. Она была беременна. Начинался декабрь. Ребенок должен был появиться в апреле. Но ни на лице, ни на фигуре ее беременность не отразилась нисколько. Напротив, Магнолия необыкновенно похорошела. Обычно бледные щеки покрылись прелестным румянцем. Глаза стали огромными и блестящими. На матово-бледных висках просвечивали прелестные крохотные голубые жилки. Юношеская угловатость ее стройной фигуры сменилась изящной округлостью. Она стояла, выпрямившись, слегка откинув назад плечи с гордо поднятой головой, и в зеркале видела себя, счастливую, любимую, влюбленную. 6 часов. Небольшое опоздание. Ничего, он сейчас придет. 7:30. Каждые 5 минут Магнолия открывала дверь, чтобы посмотреть, не идет ли кто-нибудь по коридору гостиницы, устланному красным ковром. 7. Нетерпение ее сменилось страхом. Страх ужасом, ужас отчаянием. Он умер. Его убили. Она знала, что Гайлорд бывает в различных игорных домах. «Чтобы убить время», — говорил он. «Очень приятно поиграть часок-другой в карты». «Что с тобой, Нол? У тебя такое выражение лица, как у твоей матери». Магнолия знала, что представляют собою эти игорные дома. Красный бархат, яркое освещение, мебель красного дерева, много зеркал. Тут же ресторан. Жизнь на реке и раннее знакомство с ресторанами на набережных приучили ее относиться ко многому снисходительно. Она была отнюдь не глупа и не страдала нетерпимостью. Во многих отношениях Магнолия была гораздо развитее, чем другие женщины ее возраста. Но не надо забывать, что это был 1888 год, и все газеты были наводнены описанием убийства Симона Пика, известного игрока. Убийство произошло в ресторане Джеффера Хенкинса на Кларк-стрит. Пуля предназначалась не Пику, а известному издателю газеты. Убийца, истерическая, обезумевшая, жаждавшая мести женщина, попала не в того, кого хотела убить. Равенель был лично знаком с Симоном Пиком. Смерть его произвела на Гайларда настолько тяжелое впечатление, что он даже поделился своей печалью с Магнолией. У Симона была маленькая дочка Селина. После смерти отца она осталась буквально без гроша. Все это вдруг вспомнилось Магнолии. Она совсем обезумела. Половина восьмого. Об обеде нечего и думать. Они должны были пообедать в Веллингтон-отеле, который находился как раз напротив Маквикеровского театра. Это было очень удобно, так как не надо было торопиться. Так приятно пройти в театр, еще ощущая вкус сладкого черного кофе, выпитого в белом мраморном зале роскошного ресторана. 8 часов. Его убили. Прекратив высовываться каждые 5 минут в коридор, Магнолия открыла дверь настежь и стала ходить по коридору от своей комнаты до лестничной площадки и обратно. Наконец она спустилась в вестибюль, куда по вечерам не решалась обычно ходить без мужа. Там стояли 2 служащих гостиниц. Один был уже старик. Он казался такой же неотъемлемой принадлежностью гостиницы, как каменный пол вестибюля. Реденькие белоснежные волосы словно не росли у него на голове, а реяли над нею. Седую бороду, кустиками пробивавшуюся на щеках, можно было принять за кусочки ваты. Зато другой служащий был молод и блестящ. Блестящ не только в переносном смысле. У него действительно блестело все — волосы, глаза, зубы, ногти, воротнички, манжеты. Оба эти человека знали Равенеля. Когда молодые приехали в гостиницу, они поздоровались с Гайлардом и с любопытством посмотрели на его жену. Во взгляде молодого человека было восхищение. Старый поджал губы. Магнолия растерянно переводила взгляд с одного служащего на другого. Каждый был занят своим делом. Она не знала, на что решиться. Ей хотелось посоветоваться со стариком и не хотелось обращаться к блестящему молодому человеку. А тот, как назло, улыбнулся ей, попрощался с господином, с которым разговаривал, и направился в ее сторону. Магнолия поспешно дернула за рукав старика, склонившегося над конторкой, и он угрюмо поднял голову. «Я хочу, мне не хочется, мне нужно поговорить с вами». «Одну минутку, сударыня, через минуту я буду к вашим услугам». Блестящий молодой человек уже подлетел к ней. «Чем могу служить, миссис Равенель?» «Я хотела поговорить с этим джентльменом. Смею вас уверить, я вполне могу заменить его». Она взглянула на него. Он улыбнулся, и ей казалось, что его белые ровные зубы готовы укусить ее. Магнолия беспомощно покачала головой и с мольбой оглянулась на старика. Блестящий молодой человек удивленно приподнял брови, сделал вид, будто собирается уходить, но не двинулся с места. Когда старик вопросительно посмотрел на нее, Она пожалела, что остановила свой выбор на нем. Щеки Магнолии покрылись густым румянцем. «Я», — пролепетала она, — «мой муж, он не вернулся, беспокоюсь, убит, театр». Старик приложил руку к уху. «Что вы изволили сказать?» Ее прекрасные глаза устремились на блестящего молодого человека. Они безмолвно умоляли его простить ей нелюбезный тон и прийти на помощь. Говорить бедняжка не могла. Он тотчас же сделал шаг вперед. Каким-то чудом он разобрал что-то в ее лепете. «Вы изволили спросить, где ваш супруг?» Она лишь утвердительно кивнула головой. Страшно боялась расплакаться. Широко раскрыв глаза, Магнолия напрягла всю свою волю, чтобы не моргать. Она знала, что стоит ей только моргнуть ресницами, как туман, вдруг окутавший все кругом, превратится в слезы. «Его так долго нет, я так волнуюсь, мы собирались пойти в театр и в ресторан уже больше семи». «Больше восьми», — заметил старик, подняв усыпанное клочками ваты лицо в сторону часов. «Больше восьми!» — повторила Магнолия. «О, Боже!» Она все-таки моргнула, и крупные капли упали на ее шелковый лиф. Ей казалось, что всем слышно, как они падают. «Кхм!» — кашлянул старик. Блестящий молодой человек наклонился к ней. От него сильно пахло духами. «Полно, миссис Равенель! Вы беспокоитесь напрасно! Вашего супруга кто-нибудь задержал, вот и все. Какое-нибудь непредвиденное обстоятельство». Она ухватилась за его слова, как утопающий за соломинку. «Вы думаете? Вы уверены? Но ведь он никогда не приходил позднее шести. Никогда! Мы собирались пойти в ресторан и в те... Ох уж эти молодожены!» Ласково усмехнулся молодой человек. Рука его почти касалась ее руки. «Будьте же благоразумны, миссис Равенель. Я бы советовал вам пообедать». «Я не могу есть». «В таком случае выпейте чашку чаю. Разрешите мне прислать вам в номер закуску». Старик прищелкнул языком и задумчиво погладил подбородок. «Почему вы не пошлете за ним, сударыня?» Магнолии показалось, что стены вестибюля громким эхом повторяют его слова. «Послать за ним? Куда?» Блестящий молодой человек едва заметно пожал плечами. «Может быть, он играет в карты. Время так быстро летит. Я знаю это по собственному опыту. Посмотришь на часы и глазам не поверишь. На вашем месте, миссис Равенель». Ей все стало ясно. В тоне блестящего молодого человека было столько уверенности и столько сочувствия. Его уверенность сразу передалась ей. Молнией промелькнуло в ее мозгу воспоминание о том, как Гайлорд опоздал к началу спектакля в подьюке. После долгих поисков Ральфу удалось найти его. В то время как в плавучем театре все сходили с ума от волнения, он преспокойно играл в покер в одном из ресторанов на набережной. Нет, она не пошлет за ним. Почему-то ей пришли в голову слова одной из модных в то время сентиментальных песенок. «Мой добрый отец, возвращайся домой, на башне уж пробила полночь». Магнолия быстро овладела собой. В ней проснулась актриса. Она улыбнулась и блеснула зубами почти так же, как блестящий молодой человек. «Вы, разумеется, правы. Какое-то затмение нашло на меня. Благодарю вас. Пришлите мне ужин, пожалуйста». Изящно кивнув головой, она вышла из вестибюля. Глаза ее все еще были широко открыты. «Кхм!» — крякнул старик. В переводе на общепринятый язык это значило «вот идиотка». Магнолия сняла платье, на лифе которого виднелись два предательских пятнышка. Она убрала приготовленную для Равенеля сорочку и уселась зашить ее. Но туман опять стал заволакивать ей глаза. Бросившись на постель, она отчаянно зарыдала. Это принесло ей некоторое облегчение. Пробило 10. Она не заметила, как заснула. За несколько минут до полуночи в комнату вошел Равенель. Магнолия проснулась. Первое, что ей бросилось в глаза, это отсутствие тросточки. Знаменитой тросточки с набалдашником из слоновой кости. «Где твоя тросточка?» — спросила она сонным голосом, едва понимая, что говорит. Равенель был совершенно озадачен таким приемом. «Тросточка? Ах, в самом деле! Очевидно, я где-нибудь забыл ее». В последующие годы она никогда не задавала столь наивных вопросов. Равенель не забывал своей тросточки, он закладывал ее. Не было ломбарда на Кларк-стрит, в котором бы она не побывала. И когда Гайлорд возвращался домой без нее, Магнолии было и без слов ясно, что он проигрался в пух и прах. Ничего не ответив мужу, она начала раздеваться. Заплаканное лицо пылало. Она казалась такой маленькой и жалкой. Равенель чувствовал себя неловко и терзался угрызениями совести. «Прости, Ноль, меня задержали. Мы пойдем в театр завтра». В эту минуту Магнолия ненавидела его. И так как она была вполне нормальной женщиной, последовала вполне естественная развязка. Слезы, упреки, обвинения, просьбы, мольбы, прощение. «Послушай, Нолли, не можешь ли ты дать мне на несколько дней твое кольцо?» «Кольцо?» Она уже поняла, в чем дело. «Я скоро верну тебе его. Сегодня четверг. В субботу оно будет у тебя снова. Клянусь тебе!» Голубоватый бриллиант пустился в те же странствия, что и тросточка с набалдашником из слоновой кости. Магнолии казалось, что заснуть не удастся. Она была даже уверена, что не заснет. Но здоровый и молодой организм взял свое. Она заснула. Засыпая, Магнолия думала, что жизнь — страшная и в то же время великолепная вещь. Каждый день приносил ей что-нибудь новое. Она чувствовала себя зрелой, опытной и несчастной. Ей пришло в голову, что она старше, опытнее и, главное, богаче переживаниями, чем ее собственная мать. В феврале Равенели вернулись в Фивы. Магнолия сильно тосковала по отцу и даже о матери думала с нежностью. Маленький белый домик недалеко от реки показался ей игрушечным. Собственная комната выглядела кукольной. Городок — малюсенькой деревушкой, материнский чепец — смешным. Лицо отца было изборождено морщинами, существование которых она не замечала прежде. Домашние кушанья, приготовленные искусными руками партии Н, показались ей восхитительными. У нее было ко всему отношение путника, вернувшегося из далеких стран. Капитан Энди был всецело занят постройкой нового плавучего театра. Он только об этом и говорил. Старый цветок хлопка, купленный им когда-то у Пигрима, пошел на слом. Предполагалось, что новый театр будут освещать не керосиновые лампы, а недавно изобретенные газовые горелки. Были заказаны новые декорации, новые рампа и новые костюмы. Судно строилось на верфи в Сент-Луисе. «Театрик прямо прелесть какой!» — весело сказал Энди, вернувшийся из Сент-Луиса незадолго до спуска. Трудно было угадать, какое из двух ожидавшихся событий — появление на свет ребенка или появление на свет нового плавучего театра — больше всего волновало капитана Энди. Возможно, несмотря на всю любовь к Магнолии, театр все-таки занимал его больше. Энди был, во-первых, моряком, а во-вторых, актером. И только в-третьих, отцом. «Интересно знать, зачем тебе понадобилось строить новый театр?» — сердито бубнила партия. «Какой смысл всаживать все деньги заработанные при помощи старого корыта, в новое корыто. Старое корыто уже никуда не годилось. Оно было достаточно хорошо для той шушеры, которая его посещала. Наконец, можно было продать его, но не покупать нового. Ты отлично знаешь, партия, что ни я, ни ты не могли бы расстаться с жизнью на реке. Всякая иная жизнь показалась бы нам пресной. Что касается меня, то я принадлежу к числу тех женщин, которые любят свой домашний очаг. Готов держать пари, что если бы тебе предложили всегда жить на суше, ты ни за что не согласилась бы. Он выиграл пари ценой собственной жизни. При появлении своем на свет Божий новорожденный цветок хлопка и новорожденная внучка подверглись испытанию водой. Миссисипи обошлась с ними настолько сурово, что, казалось, им предстояло уйти из жизни в тот самый момент, как они вступили в нее. Но, пережив несколько тревожных часов, и тот, и другая благополучно выпутались из беды. Первый, благодаря старому Уинди, который клялся, что последний год плавает по этим отвратительным рекам. Вторая, благодаря толстой акушерке и испуганному молодому доктору. Несмотря на ветер и шум волн, в течение всего наводнения был отчетливо слышен голос Портини Энн Хоукс, крикливо распекавший своего супруга, капитана Хоукса, и свою дочь, Магнолию Равенель, как будто виновной в создавшемся положении, была не разбушевавшаяся стихия, а наоборот, те, кто особенно пострадал от них. С тех пор прошло 4 года. 4 года войны и мира. Распри продолжались. Парти Энн и ее зять по-прежнему не выносили друг друга. За эти 4 года Равенель 1000 раз грозил покинуть цветок хлопка, но Магнолия и Ким опутали его слишком сладостными сетями. Его бунт сводился обычно к карточной игре на берегу, за которой он часто спускал все деньги, накопленные за долгие недели вынужденной бережливости. Те небольшие местечки, у пристаней которых большей частью останавливался цветок хлопка, отнюдь не располагали к трате денег. Мало-помалу, впрочем, жизнь на реке, такая легкая, такая привольная, такая беспечная, начала захватывать и его. В начале сезона приходилось выучить новую роль. Это было самое трудное. В остальное время можно было предаваться безделью. К счастью, завсегдатаи плавучих театров любили смотреть уже знакомые пьесы. Никогда еще не было на цветке хлопка столько домашних пирогов, печений, солений, вина и фруктов. Сделав Гайларда Равенеля предметом своих тайных мечтаний, обитательницы прибрежных городов от Великих озер до Мексиканского залива несли к его ногам всевозможные подношения. Актеры цветка хлопка утверждали со смехом, что Равенель — настоящий колдун. Может быть, со временем он окончательно примирился бы с жизнью на реке. Иногда, когда они оставались наедине, маленький капитан заговаривал о будущем. «Когда меня не станет, плавучий театр будет, конечно, принадлежать вам и Магнолии». Равенель смеялся. Капитан Энди был полон сил и здоровья. Его большие карие глаза зорко следили за всем. В бачках, которые он почти беспрерывно теребил своей смуглой маленькой рукой, почти не было седины. Проворные ноги носили его от кормы до носа, ни на минуту не оставаясь в покое. «На эту тему, капитан, мы поговорим серьезно лет через 50», — отвечал Равенель. Между тем конец настал скоро. Направляясь в Сент-Луис, цветок хлопка налетел на громадное затонувшее дерево. Было еще почти совсем темно, и над рекой стоял густой туман. Старый цветок хлопка немедленно пошел бы ко дну. Новый доблестно встретил удар. Покрывая шум поднявшейся тревоги, слышался высокий фальцет капитана Энди. Он пересыпал свои приказания отборной и веселой руганью. Маленькая фигурка его сновала по судну вверх-вниз, туда-сюда. И вдруг он оказался за бортом. В тумане, в бурлящей воде, в объятиях старой желтой змеи, которая сжимала его все крепче и крепче, увлекала его все глубже и глубже, до тех пор, пока он не перестал бороться с ней. «Река», — повторяла Магнолия, — «река, река».